Кедар и Кедма, вы поступаете невежливо, закрывая ноздри, ибо время от времени он поднимает веки и видит это. Прежде всего, освободите его от пут, перережьте их вот так, и принесите молоко, чтобы его напоить. Повинуется ли тебе язык, сын мой, настолько, чтобы объяснить нам, кто ты таков? Как ни был слаб Иосиф, он мог говорить, но у него не было ни малейшего желания посвящать этих измаильтян в семейную распрю, которая совершенно их не касалась. Поэтому он только молча взглянул на старика и беспомощно улыбнулся, показав движением освобожденной руки перед губами, что говорить не в силах. Ему принесли молока, и он пил его из глиняного горшка, который держал раб, ибо руки Иосифа онемели от пут. Он пил так жадно, что едва он оторвался от горшка, как добрая часть выпитого легко изверглась наружу, как у грудного младенца. Когда вслед за этим старик спросил его, сколько же времени он пробыл в колодце, Иосиф показал ему три пальца, в знак того, что провел там три дня, и этот ответ, соотнесенный ниницами с тремя днями пребывания в преисподней новой луны, показался им весьма знаменательным и замысловатым. Когда они пожелали узнать, как он туда попал, другими словами, кто его туда бросил, он в ответ опять ограничился знаком, указав лбом вверх, так что осталось неясно, сделали это люди, или же тут были замешаны небесные силы. Когда же они снова спросили его, кто он такой, он прошептал: «Ваш раб», и тотчас упал без сил, и они так ничего и не узнали. «Наш раб», — повторил старик, — «да, конечно, поскольку нашли его мы, и без нас он вообще перестал бы дышать. Не знаю, что думаете по этому поводу вы, но, насколько я понимаю, здесь налицо одна из тех тайн, которых так много в мире, и на след которых иной раз случается напасть путешественнику к его удивлению. Нам не остается ничего другого, как взять это существо с собой, ибо мы не можем ни оставить его здесь, ни построить здесь хижину, чтобы дать ему собраться с силами. Я замечаю, что этот колодезный мальчик каким-то образом трогает мое сердце и окунает его во что-то приятное, сам не знаю во что. Дело тут не только в сострадании, не только в тайне, которую он носит с собой, нет». Каждого человека окружает нечто такое, темное или светлое, что не является его плотью, но все-таки от нее исходит. Старые опытные глаза различают это лучше, чем глупые молодые, которые хоть и видят, а не смотрят. И так как я пристально гляжу на этого найденыша, то, что его окружает, кажется мне на редкость светлым. Я совершенно уверен, что это находка из тех, которыми не бросаются». «Я умею читать камни и писать клиньями», — сказал Иосиф, чуть приподнявшись. Затем он снова упал на бок. «Вы слышите?» — спросил старик после того, как ему повторили эти слова. «Он умеет писать и хорошо воспитан. Это ценная находка. Я же вам говорил, и пренебрегать ею нельзя. Мы возьмем его с собой, ибо благодаря тому, что меня осенило обследовать этот колодец, нашли мальчика именно мы. Хотел бы я видеть, кто посмеет назвать нас разбойниками за то, что мы пользуемся правом нашедшего, и нам дела нет до людей, которые бросили или по небрежности потеряли найденное нами. А если таковые объявятся, мы имеем право потребовать вознаграждения и хорошего выкупа, так что в любом случае дело обещает быть прибыльным. Очнитесь, наденьте на него этот плащ, ибо он вышел из глубины, как из утробы матери, голым и грязным, словно бы заново родившись на свет. Старик указал на сброшенный плащ зятя Мипсаба, и владелец этой одежды ворчливо выразил свое недовольство тем, что ее наденет и снова замарает колодезный мальчик. Однако зятю это не помогло. Воля старика всегда все решала, и рабы отнесли одетое дитя туда, где ждали верблюды. Здесь его усадили по указанию старика Кедма, один из его сыновей, юноша с черным кольцом на белом покрывале, отличавшийся спокойно правильными чертами лица и полные достоинства посадкой головы, так что глядел он на всех и вся сверху вниз из-под полуопущенных век, помог ему устроиться впереди себя, на своем верблюде, и купцы двинулись дальше по направлению к Дафану, где был, возможно, рыночный день.